Критика. Вагенбах медленно двигался между рядами, наконец нашел свое место, пробрался, потершись о колени соседа, сел. Сразу закрыл глаза и решил, что теперь ни за что не откроет их, пока самолет не поднимется в воздух и, набрав необходимую высоту, не окажется в безопасной зоне. Он всегда так делал. Закрытые глаза и еще успокоительное, которое глоталось за полчаса, помогали побороть страх. Вагенбах вслепую застегнул ремень. Этому он научился. Потом услышал шум моторов и почувствовал, как чудовищные мощности силы вдавили его в кресло и запустили в воздух, в голубое и высоко натянутое пространство. Только когда движение перестало ощущаться, он открыл глаза. Небо сияло, на западе догорала заря, внизу смутно виднелась зеленая земля. «Простите», — обратился к нему сосед, опуская газету. «Вы, случайно, не Вагенбах?» Это был полный мужчина с черной бородой и темными глазами, сильно увеличенными очками. «Да». «Вот оно что!» Мужчина снова погрузился в чтение. Вагенбах смотрел в окошко иллюминатора. Яркий свет действовал успокаивающе. Только не делать лишних движений, поменьше думать. В конце концов, лететь всего час. Но как раз по этой самой причине ни кино посмотреть не дадут, ни поесть, и придется довольствоваться, пожалуй, только мягким сэндвичем. «Я часто видел вас в театре», — сказал сосед. «И по телевизору. Передача, которую вы ведете, музыкальный час. Так, что ли?» «Угадай мелодию». Вагенбах отвел взгляд. Ему не хотелось говорить. Он вообще не был расположен к беседе, а уж тем более с поклонниками. «Ну, конечно же, угадай мелодию. Моя жена ее никогда не пропускает. А всего 2 недели назад мы видели, кто боится Вирджинию Вульф. Вот совпадение, правда?» «Хотите автограф?» — спросил Вагенбах. Но вопрос прозвучал не очень-то дружелюбно. Рука сама собой потянулась к карману пиджака, где лежали карточки с автографами. «Нет, нет, благодарю». Рука остановилась. «Знаете ли, я не из числа ваших почитателей». Вагенбах по-прежнему смотрел в окно и не шевелился. Облака складывались в вытянутые причудливые картинки. Ему показалось, что он не расслышал. «Я, собственно говоря, собираю автографы», — не унимался сосед. «У меня их целый альбом. Но нет. Нет, благодарю. Ваш мне не нужен. Очень мило, конечно, с вашей стороны». Он уставился в газету и перевернул страницу. Вагенбах потер глаза. Свет был слишком яркий. «Если хотите знать», — продолжил сосед, — «Вирджини Вульф, вы, на мой взгляд, выступили слишком заурядно. Совершенно не справились с ролью. Впрочем, пару раз вам как-то удалось зацепиться, это, разумеется, не осталось незамеченным. А как вы двигаетесь? К чему эта нервная жестикуляция? Простите меня». Сосед уткнулся в газету. Облизал губы и принялся листать страницы. Вагенбах тер глаза. «И моя жена того же мнения». Вагенбах закашлялся. Вдруг послышался необычный звук. Моторы как-то странно загудели. На секунду Вагенбаха охватил приступ страха. Даже голова пошла кругом. Сделав глубокий вдох, он почувствовал облегчение и решил не отвечать. Сосед поднял голову. «Простите меня, это было невежливо с моей стороны». «Ничего страшного», — ответил Вагенбах. «Каждый волен иметь свой вкус, не правда ли?» Мужчина пожал плечами и снова впился в газету. Вагенбах закрыл глаза, и его окружили теплые сумерки. «Дилетантство», — произнес голос совсем рядом. Вагенбах вздрогнул. «Дилетантство», — повторил голос, — «два месяца тому назад в Валенштейне. Боже мой! Да вы из него клоуна сделали, понимаете? Как вам только в голову такое могло прийти? А ваш выход? «Что мой выход?» — воскликнул Вагенбах. Он открыл глаза. Этой сценой он особенно гордился, долго репетировал, заслужил много похвал. «Ничего, ничего, извините», — сказал сосед, облизал губы и перевернул страницу. «Верите вы или нет, но это одна из лучших моих сцен». «Ну почему же? Охотно верю». «Что?» «Что это один из лучших моментов?» «Я охотно вам верю». Вагенбах закрыл глаза. Он бы с удовольствием вообще не шевелился. Лучше всего притвориться спящим. Главное, не вступать в дискуссию. У него нет ни малейшей охоты спорить с этим человеком. Он просто хочет пережить этот полет. Страх усиливался. Голова кружилась. «После Валенштейна я сказал жене: „Вот видишь“?» Она ответила: «О, да!» Что еще тут можно добавить? Вагенбах старался ровно дышать и не двигаться. Он отчетливо слышал гул моторов, бормотание пассажиров, голоса стюардесс. «Мой отец тоже посмотрел неделю спустя. Я позвонил ему и спросил: „Ну как?“» И он сказал. Тут сосед захихикал. «Нет, лучше промолчу», — откашлялся. «Пожалуйста, простите меня. У меня даже в мыслях не было вам мешать». Вагенбах услышал шуршание бумаги, потом все стихло. Он приоткрыл глаза. Увидел в щелку носки собственных ботинок и пол самолета между ними. И вдруг совершенно ясно представил себе, что под этим полом, внизу, ничего нет. Ничего. Пропасть глубиной в 10 километров. Только воздух, яркий свет и пустота. Вагенбаха охватила паника, и он невольно застонал и потер виски. «Вам нехорошо?» «Все в порядке». Вагенбах стал оглядываться по сторонам, высматривая стюардессу. Он выпил бы сейчас чашечку кофе или чего покрепче, но той нигде не было. «Может, принести что-нибудь попить? У вас ужасный вид». «Нет», — ответил Вагенбах, — «все нормально». «Или газету?» «У меня еще есть Ньюсуик». «Нет, спасибо». Мужчина пожал плечами. «Пожалуйста. Знаете, в последнем музыкальном часе...» «Угадай мелодию». «В «Угадай мелодию» вам тоже как будто не здоровилось». Жена еще сказала: «Ведь с ним ничего страшного не может случиться». И я заверил ее, мол, не беспокойся, с такими, как он, ничего не случается. Но теперь, когда я вижу вас вот совсем рядом, я начинаю волноваться. Вагенбах огляделся по сторонам. Куда же подевалась стюардесса? «А что, собственно, заставило вас связаться с этой передачей? Я имею в виду актер такого ранга, как вы. В некотором роде вы ведь актер, не так ли? Я имею в виду в каком-то смысле, теоретически. Так что же, деньги?» Вагенбах потер глаза. Теперь было трудно дышать. Он открыл рот, но голос не слушался. Самолет накренился. Вагенбах совершенно отчетливо ощутил. Самолет накренился. «Почему? Вам же хорошо платят, слишком хорошо, или я ошибаюсь?» Спрашивается, на кой черт это рвачество, за которое приходится расплачиваться своей репутацией, своей... «Знаете ли, как вы смешны среди этих нелепых декораций!» «Девушка!» — закричал Вагенбах. Стюардесса остановилась. «Чашечку кофе, пожалуйста. Мне очень жаль, но мы уже идем на посадку, не положено». «Я вас прошу», — сказал Вагенбах, — «принесите мне чашку кофе». «Сожалею, но такова инструкция». «Да вы знаете, кто я?» — воскликнул Вагенбах. «Нет». Стюардесса отвернулась и ушла. «Сказали бы раньше, когда я вас спрашивал, тогда еще было время». «Вы же пытаетесь произвести впечатление на стюардесс? Думаете, она смотрит «Угадай мелодию»? Думаете, кто-нибудь вообще ее смотрит? Я хочу сказать, эта передача и без вас сама по себе чудовищна». Вагенбах сделал глубокий вдох. «Я не потерплю!» — закричал он, но вместо крика послышалось сдавленное хрипение, оскорбление и... «Простите, вы совершенно правы», — сказал сосед и посмотрел на Вагенбаха, потом снял очки и сложил их. Вид у него теперь был весьма озабоченный. «Вы сидите в самолете, не хотите разговаривать, скверно себя чувствуете, и все потому, что я не являюсь вашим поклонником и позволяю себе. Простите меня, ничего страшного». «Нет, это страшно. Это наглость с моей стороны. Это...» «Прошу вас», — тихо сказал Вагенбах, — «оставьте меня в покое». Загорелась табличка «Не курить». Мимо пробежала стюардесса слишком быстро, как будто что-то было не в порядке. «Однажды вы мне понравились. Очень даже ничего. Для ваших возможностей, разумеется. Это было в мудром Натане 5 лет назад, когда вы играли тамплиера. Эту роль даже... Хотите, я помогу вам с ремнем? Даже вы не могли испортить». Вагенбах нащупал ремень и застегнул. Он чувствовал, как снижается самолет, видел, как приближается игрушечный ландшафт за окном, как растут дома, принимая замысловатые очертания. Шум моторов как будто усилился, совсем рядом мелькнул вертолет. Самолет качнулся. От страха у него перехватило дыхание. «Даже такой профан, бездарный!» «Абсолютно бездарный профан, как вы, который...» Вагенбах наклонился вперед. Коснулся лбом спинки впереди стоящего кресла. Моторы заревели сильнее. «Неужели падаем?» «Который даже свою роль выучить не в состоянии. Даже пару предложений. Ах, да что говорить! Бездарный, как веник!» Вдруг снизу раздался удар прямо по корпусу самолета, и Вагенбах почувствовал, что все кончено. Кончено раз и навсегда. Да ко всему прочему еще и тупой, если уж простой текст не может выучить. Раньше, когда вас показывали, я всегда переключал на другую программу, а теперь нарочно включаю. Это так смешно! Так смешно! Вагенбах смотрел в окошко, там уже мелькала посадочная полоса, пунктирные желтые линии постепенно удлинялись, самолет продолжал тормозить. Некая сила выбросила Вагенбаха из кресла, и ремень врезался в тело. Удивительно бездарно! Смешно и удивительно бездарно! Теперь они уже стояли. Вагенбах потерял глаза, медленно осознавая, что все позади, что они приземлились, что он жив. Потом отстегнул ремень, сделал над собой усилие и поднялся. Пол заходил ходуном, голова сильно кружилась. Сосед смотрел на него снизу. Его усы блестели от пота. Волосы были всклокочены, черные глаза еще больше округлились. «Извините меня», — сказал он, — «пожалуйста». «Что?» «Прошу вас, извините. Я вел себя безобразно». «Пропустите», — сказал Вагенбах, протиснулся и направился к двери. Он оказался первый. Дверь еще была закрыта, и пришлось ждать. «Прекрасная посадка», — улыбнулась стюардесса. «Мягкая, не правда ли? Как по учебнику». Затем дверь открылась, и Вагенбах мог идти. Голова по-прежнему кружилась. Он глубоко дышал и старался двигаться как можно быстрее. Миновал один коридор, потом следующий. Прошел через зеркальные залы к выдаче багажа. На ленточном конвейере одна за другой проплывали чужие сумки. Наконец-то показался и его чемодан. Вагенбах бросился к нему, схватил и заспешил к выходу. Двери автоматически открылись. Вдруг чья-то рука легла на его плечо. Вагенбах обернулся. Перед ним стоял сосед. «Знаете, — начал он, — это все страх. Я боюсь летать. Ужасно боюсь. Я вообще не знаю, что мне делать, что... вот иногда и случается со мной. Понимаете?» «Уберите руку», — процедил Вагенбах. Мужчина отступил на шаг. «Но, если честно, вы не так уж дурны. Очень даже не дурны. К примеру, Вирджиния Вульф. Ну, не на все 100, конечно, но все же. Вот во втором акте вы неплохо смотрелись. Хотя...» Вагенбах повернулся и замахал рукой. Но такси проносились мимо. Его бил озноб, он весь взмок. Хотя два или три раза вы перепутали слова, а когда попытались поправиться, это было уморительно. Наконец, хоть кто-то остановился. Вагенбах дернул дверь, быстро залез в машину и назвал отель. Они тронулись. Его так и подмывало обернуться и посмотреть назад, но он подавил желание. Потер лоб, голова раскалывалась. Вдоль дороги стояли похожие друг на друга дома, одинаково чужие и неинтересные. Комната в отеле показалась ему слишком маленькой и неуютной. Вагенбах поставил чемодан и задумался, потом взял трубку. Помедлив еще секунду, набрал номер. Телефон своего агента он знал наизусть. «Алло, это я», — сказал он. «Я приехал. Итак, что у нас там по плану?» Целую минуту он слушал. Возбужденный, искаженный электроникой голос что-то с жаром ему объяснял. Вагенбах опустил трубку и посмотрел в окно. На краю тротуара росло дерево, и толстый неуклюжий карапуз играл в мяч. «Да», — сказал он потом, — «понимаю, понимаю. Только один вопрос». Мальчик ударил по мячу, тот подкатился к дереву и замер. Ребенок беспомощно на него уставился. Подъехало такси и остановилось, из него кто-то вышел. Вагенбах решительно повернулся. «Только один вопрос. А может, еще не поздно все отменить?»